Глава 14. «Так и не дала!» — ржет как конь Макс в трубку, а я его придушить готов, хотя все равно счастлив. «Мы же завтра встретимся, друг!» — усмехаюсь я. «Завтра тебя твоя ненаглядная Машенька накормит вкусным завтраком, и ты будешь добрый!» — не унимается Макс. «А ты потом ей и звезду с неба, и так далее по списку!» «Ты что, дебил, Макс?» Тихо смеюсь я в ответ, но все же спрашиваю то, что меня больше всего сейчас интересует. «Ты договорился с адвокатом?» «Да, завтра она будет ждать нас в ресторане «Меридиан» в 12 часов». «Уже серьезно», — отвечает Макс. «Только ты не вздумай говорить своей порядочной и правильной Маше, сколько стоят ее услуги». «Не волнуйся», — излю я в ответ. «И спасибо», — добавляю на полном серьезе. «Дерзай, друг», — отвечает Макс. «Может, в этот раз тебе повезет». «Мне уже повезло». Улыбаюсь я и, попрощавшись с Серовым, убираю мобильный в стол. Не хочу больше отвлекаться. Хочу тишины и ощутить в полной мере, что я не один сегодня здесь. Мой пентхаус никогда не видел женщины, да и тем более с детьми. Но все меняется, и сегодня как раз такой день. А ведь когда-то я был уверен, что больше ни одна не войдет в мой дом. Что я понимаю с первого раза. Прикрываю глаза, откидываю голову на спинку кресла, а перед глазами всплывает картина того, как увидел Машу впервые. Я же прожженным циником был. Никакой любви нет. Нет ничего, что так любят придумывать девочки, а потом сами же рыдают. Я верил только в то, что могу потрогать руками, ну и для полного комфорта поиметь. А потом появилась она. Маша пришла устраиваться ко мне в компанию. Нам требовался администратор на ресепшн, дорожный указатель, как я чаще всего называл всех тех, кто сидел при входе. Я шел со своими юристами, которые пытались мне объяснить, что документы сделаны неправильно, и что нам прилетит по первое число. Нужно срочно что-то делать, в общем. Наводили панику, а я злился. Маша стояла боком ко мне, внимательно слушая слишком вызывающе одетую, накрашенную и перекачанную всеми мыслимыми современными технологиями куклу. Я не знаю, что меня привлекло. Даже не могу сейчас вспомнить, почему посмотрел в ту сторону. Но стоило только увидеть ее, и я пропал. Стоял на месте, как идиот, кивал под общий шум голосов и повторял одну фразу. «Сейчас все решим». Маша окинула меня тогда строгим внимательным взглядом, будто учительница в школе. Ни слова не сказала, но чувство, что пиздюлей получил. Вот и меня тогда приложило знатно. Вечером я узнал, что ее не взял отдел кадров, потому что у нее слишком большой перерыв в работе. 2 детей. И вообще, нам нужно представительное лицо, как тогда выплела еще одна кукла передутая. Откуда я их набрал, бляха? Утром я заменил руководителя отдела кадров на мужика. Макс давно предлагал толкового парня. Вот и подвернулся случай. А на следующий день у меня уже была новая помощница. Я не верю в любовь, но не могу объяснить, что чувствую к ней по-другому. А сколько раз я подкатывал к ней? Не счесть, и каждый раз получал только вежливую улыбку и строгий отказ. Никаких подарков она не принимала от меня. Ни разу не опоздала и ни единого намека на то, что я ей интересен. Это была жесткая ломка в течение года. Но я каждый раз останавливал себя, когда уже готов был переступить грань и забрать ее к себе. И каждый раз приходился именно на те моменты, когда она разговаривала с детьми или с этим недомужиком. И я вроде даже успокоился, отпустил, решил, что значит не мое, не дано мне быть с такой женщиной. Только вот эта бутафория, что окружает. А сейчас... В тишине квартиры слышу, как что-то падает и разбивается. «Зараза такая!» Слышу голос Машеньки и быстро иду на выход. Подхожу к кухне и замираю. Маша стоит на четвереньках и вытирает что-то на полу, а вокруг нее осколки. «Ой!» — пищит она и дергает рукой. Осознаю, что держу ее на руках, когда натыкаюсь на ее огромные глазища. «Дыши, Соколовский! Просто дыши и сильно не прижимай Машу к себе. Нечего пугать прекрасное создание раньше времени». «Маша, а для кого веник?» — спрашиваю, но голос хриплый. «Меня можно поставить», — отвечает в тон мне Маша, а я готов взвыть от удовольствия, что она так нервничает. «Это всего лишь царапина». Ставлю Машу с другой стороны кухонного островка и не отхожу. Вдыхаю ее нежный запах и... Столько всего я хочу с ней сделать. «Можно отходить, Гордей Захарович», — шепчет Маша и аккуратно упирается в торс рукой. Горячая ладонь через тонкую ткань домашней футболки действует как электрошок. Дрожь пробегает по телу от макушки и до самых яиц. «Маша!» Выдыхаю я ее имя, а через секунду она уже стоит в метре от меня и растягивает губы в дежурной улыбке. «Чаю, Гордей Захарович?» спрашивает и таким огромными глазами смотрит на меня, что можно подумать, будто у меня на голове чудище. «А, нет, паук. Маша их боится. Это я запомнил с первого раза, когда на голове у Ярового оказался поднос с печеньем и чаем». «У меня что-то на голове?» — спрашиваю я, нервно усмехаясь. «Нет, что вы!» Маша качает головой, но вот нервная улыбка не исчезает. Да и взгляд направлен вот точно куда-то мне в лоб. «У вас, как бы это поприличнее сказать?» — пытается придумать Маша, а потом выдает на одном дыхании. «Стояк у вас, Гордей Захарович, вам бы опустить дубинку, ну или белье надеть». Я давно так не ржал, ей-богу.